Алло? Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Она. Здравствуйте, вас беспокоит ЖЭК. Мы вот хотим у вас тараканов потравить в подвале. Вам надо открыть дверь, чтобы мы у вас потравили их. Я их сама потравлю без вас. Вы их потравите, да? Да. Валентина Петровна, давайте мы вам средства от тараканов принесем, только вы дверь откройте в квартирку обязательно. Да нет, вы в прихожей можете ваш порошочек оставить. Не, Валентина Петровна, нельзя так. Придется болгаркой вам дверь срезать, чтобы тараканы убежали. Я тебе, блядь, сниму дверь, сука рваная. Ну так мы уже одну дверь сняли, сейчас вторую вам снимем, Валентина Петровна. А я башку тебе топором отхуячу. Ну вам же надо средства передать от тараканов. Иди нахуй, у меня их нету. Есть они у вас. Они у вас дверь скоро сгрызут. Если есть, то я их травлю без тебя. Ну, пустите нас в квартирку, пожалуйста. Да что ты, аферист ебаный? Ну, почему я аферист? Я из ЖЭКа. Иди нахуй, ЖЭК он, блядь. Тогда это ЖЭК тараканов морил, блядь. Если морить, то в подъездах, блядь. И в подъездах, и в мусоропроводе. У вас в квартирке надо потравить их обязательно. Аферист, хуй я тебя пущу, блядь. Ну, не пустите, придется дверь болгаркой срезать. Я тебе, блядь, болгаркой твоей же и башку снесу. Топором нахуй замахну как. Так, Валентина Петровна, вы нас пустите или нет в квартирку-то? Ты аферист ебаный. Ты где живешь-то? В 218-й. А, блядь, так и говори, что ты аферист из 218-й, ворюга из 218-й. Да я не ворюга, Валентина Петровна. Иди нахуй, кто вас не знает, блядь! Ну я честно не ворюга, я всего лишь хочу тараканов потравить. А я хочу на тебя 02 сейчас вызвать, и вызову. Не надо, Валентина Петровна, зачем? Мы же вам... Сейчас вызову 02, паскуда! Алло? Да? Валентина Петровна, мы через 10 минут будем у вас уже с болгаркой. Ты, сука, свой порошок противотараканный оставь! А у меня руки есть, чтобы его прихватить и рассыпать. Ну так, а вдруг вы не рассыпете? Нам надо точно знать. Да поэтому... почему это я не рассыплю-то, блядь? Что, я пьяный, что ли? И еще надо прям внутрь двери вот его обязательно посыпать, понимаете? Для этого мы дверь у вас... Чего, должны... чего, чего? Я говорю, внутрь двери его надо посыпать. Для этого надо дверь снять обязательно с петель. Ах ты, аферист, ёбаный! Ах, чего, блядь, захотел? Сейчас 02 вызову, блядь, сука! Да почему? 02 вызываю, блядь, и надоели! Аферисты хуевы! Алло? Да? Валентина Петровна? Она? Валентина Петровна, уже к вам едет человек с болгаркой. Дверь пилить. Ну что ты? Вот, а я стою с топором, жду. Так зачем, Валентин Петровна? Хуячить топором буду, блядь! Да мы вам потом поставим дверь, ну, через пару дней. Иди нахуй, поставит он, блядь, такая! Ну, через пару дней поставим, а это мы вас заберем. Видишь ты, блядь, сейчас 02 вызову вас, Ирис, ебаный! Уже двери, блядь, вон нас собирается! Тебе, сука, сейчас угонят, нахуй! Валентина Петровна, еще... Тихушку-ка, ёбаный! У вас еще надо... Психопат, ёбаный, с ума сошел, ёбаная тварь! Сейчас соседа натравлю на тебя, блядь! Валентина Петровна... Мотоцикл, лох! Мотоцикл, нахуй, сожгу! Вот посмотришь, блядь! Валентин... Если будешь хулиганить! Сказала, сожгу мотоцикл, ёбаный, в рот! Под окном будет пылать твой мотоцикл, ёбаная пыла! Нет, нет, Валентина Петровна, не сжигайте, пожалуйста, его! Сожгу нахуй! Не надо, я вас очень сожгу, прошу! Сожгу, блядь, сожгу, блядь! Ты на меня, я на тебя, сука! Валентина Петровна, мы у вас холодильник должны забрать, еще туда надо отравы просыпать. Я тебе, блядь, просыплю, я сама умею сыпать, блядь! Вы в холодильник ее насыпете, да? И в холодильник насыплю, и тебе нахуй насыплю. Только не трогайте мой мотоцикл, ладно? А ты не трогай меня, блядь, и мои двери. Так я всего лишь у вас дверь сниму с петель и все. Ах ты, сука, ебаная. Я раздолбаю всю твою дверь, нахуй, блядь, входную. Зачем? Зачем ты мою, а я твою, блядь? Так я ваш-то, чтобы отраву от тараканов туда засыпать внутрь, прям, понимаете? Врешь, нет у меня тараканов, паскуда. А я видел, я к вам ночью в квартиру пробирался и видел у вас там тараканов. Ты что, сука, невидимка ко мне пробрался, блядь? Через окно. А я ночью не сплю, что ж я тебя, блядину, не видела? А я через окно пробрался, через окно. На третий этаж? Да, по лестнице. По какой лестнице? Ну, лестницу поставил и забрал. А я не спала, шкуди, я тебя не увидела в своей квартире, паскуда ебаная в рот. Да не, вы спали, но я вас в следующий раз хлороформом усыплю. Не спала я ночью, не сплю, блядь. Я в следующий раз вас хлороформом усыплю обязательно, Валентина Петровна. Чего, блядь? Я говорю вам, говорю, в чай хлороформ подсыплю, чтобы вы уснули. И спокойно вашу квартирку обворую. А у меня брать нехуя, ебаная падла. Да к холодильнику. Кроме мебели нехуя брать, запомни. Холодильник украду. Как ж ты его дотащишь-то? Да как, киллеров найму, они придут, во-первых, вас топором убьют, и холодильник украдут. А, ну два для какого хуя? Милиция напротив у нас расположена. Ну она ничего не узнает. Через дорогу у нас милиция, через дорогу, блядь. Я их подкупил, Валентина Петровна, уже подкупил. Да, а я на вас соседа натравлю, он вам, блядь, покажет. Их там четыре мужика живет. Зачем, Валентина Петровна? У меня за стенкой четыре мужика живут. И что, Валентина Петровна? Они вам я не помогут. Я их натравлю на тебя, суку! Они не помогут вам, Валентина Петровна. Я их помогут, на той мужики! Я их подкуплю, я их подкуплю. Мы вместе с вашей квартирки все и утащим. Нахуй ты им сдался! Они не дураки, они очень осторожные, блядь. Вас выставим за дверь и закроемся, и будем в вашей квартирке жить. Ты что ты, где ты такое видел-то, блядь? А милиция для какого хуя? А Петровка 38 для какого хуя? Да я же говорю, я милиция. Звоню и приеду, блядь! Приеду! Я милиция. Расправиться с тобой, сукой! Поганая сука! Алло? Не. Это Валентина Петровна? Она. За рублю топором, нахуй, и по возрасту нихуя не будет, запомни, блядь. Да как это не будет-то, Валентина Петровна? По возрасту нихуя не будет, за рублю, нахуй! Я за рублю!